Нис и Скилла. Нис был царем Мегары, города на Аттическом побережье. Аттика — область Греции, в которую входят и Афины. Аттическая Греция — классический оборот в языке, дошедший до нас в поэзии, драматургии, ораторских и философских текстах великих афинских писателей V и начала IV века до нашей эры. Для многих греков за пределами Аттики она была, вероятно, тем же, что Англия для других областей Великобритании — заносчивый регион-повелитель, который имеют в виду бестактные и ленивые чужаки, когда говорят «Греция». Ниса наделили неуязвимостью. У него на голове рос завиток пурпурных волос, благодаря которому ничто не могло угрожать ему как человеку. По некоторым причинам на его царство напало воинство царя Миноса Критского. Как-то раз дочь Ниса, царевна Скилла, разглядела на борту критского корабля Миноса, когда судно проходило близко от стен Мегары, и влюбилась в него. Эту Скиллу не путаем со Скиллой, с Сциллой, жестоким морским чудищем, которое вместе с омутом Харибдой составляло непреодолимое препятствие для моряков в Мессинском проливе между Сицилией и континентальной Италией. И уж так сводило ее с ума желание, что она решила выкрасть отцов локон пурпурных волос и подарить его Миносу на борту его корабля, а уж он отплатит ей за такую щедрость любовью. Но если срезать у Ниса локон, царь делается уязвим, как любой смертный. И пока она тайком пробиралась к Миносу, ее отца убили в дворцовом перевороте. Минос, вовсе не обрадовавшись предательскому поступку Скиллы, отвратился от нее и не пожелал иметь с ней ничего общего. Выгнал ее с корабля, поднял паруса и уплыл из Мегары, поклявшись никогда туда не возвращаться. Страсть Скиллы оказалась столь необоримой, что она не смогла отказаться от мужчины, которого полюбила. Она поплыла за Миносом, униженно зовя его. Она стенала и плакала так жалостно, что ее превратили в чайку. Боги проявили своеобразный юмор и одновременно сделали ее отца Ниса орланом. С тех пор в отместку он взялся безжалостно гонять свою дочку над волнами.